Еще одна категория предметов на территории Древней Руси, несущих изображение двузубца, арабские монеты, дирхемы. Двузубцы процарапаны линейным или контурным изображением достаточно крупно, занимая всю центральную часть монеты на 13 дирхемах. Два из них предположительно. В ряде случаев двузубцы нанесены на монеты, чеканенные задолго до Святослава. При этом говорить о том, что знаки на них нанесены до княжения Святослава, можно только в тех случаях, когда монета находится в составе клада, имеющего достаточно уверенную датировку. В нашей выборке это всего два случая, номер первый и второй. Также несколько двузубцев нанесено на монеты, чеканенные после смерти Святослава, номера 3, 4, 5. В нескольких случаях граффити на дирхемах интерпретируется как двузубцы лишь предположительно, номера 6, 7. В трех случаях датировки кладов позволяют связать граффити-двузубцы на монетах со временем Святослава, номера 8, 9, 10. В трех случаях, хотя дата чеканки дирхемов относится ко времени до Святослава, но это не исключает возможности того, что граффити-двузубцы появились на монетах в период его княжения. Номер 11, 12, 13. Первый. Древнейшая монета с граффити-двузубцем происходит из клада рубежа 9-10 веков, найденного на Готланде. Младшая монета клада чеканена в 880-885 годах. Монета несет линейное изображение двузубца. Хранится в Стокгольме. Второй. Монета с контурным изображением двузубца. Происходит из Погорельщинского клада начала X века. Минская область, Белоруссия. На другой стороне изображен стяг. Третий, четвертый. Две монеты, несущие сходное линейное изображение двузубцев. Даты чеканки 979-980 годы и 988-989 годы. Происходят из кладов Среднего Поднепровья. Пятый. Контурное изображение двузубца нанесено на монету из неизвестного клада, чеканенную в 974-975 годах. Монета дважды пробита и использовалась как подвеска. Примечание. Мельникова. Знаки Рюриковичей на восточных монетах. Восточная Европа в древности и средневековье. Восьмые чтения памяти Пашуто. Москва, 1996 год. Страницы 46-49. Нахапетян, Фомин. Граффити на куфических монетах, обращавшихся в Европе в IX-X веках. Древнейшее государство Восточной Европы. Материалы и исследования. 1991 год. Москва, 1994 год. Страница 170. Конец примечания. Шестой. Предположительно, к дирхемам с граффити-двузубцем можно отнести также монету из Васьковского клада, Псковская область, зарытого в начале XI века. Это обрезанная половина саманитского дирхема, чеканенного в 954-961 годах. На аверсе сохранилась лишь нижняя часть двузубца, верхняя осталась на обломанной половине. Примечание. Добровольский, Дубов, Кузьменко. Граффити на восточных монетах. Древняя Русь и сопредельные страны. Ленинград, 1991 год. Страницы 68-74. 7. С некоторой степенью осторожности к изображениям двузубца можно отнести граффити на монете, чеканенной около 894 года. Хранится в Стокгольме. Примечание. Мельникова. Так называемые знаки Рюриковичей на восточных монетах. Страницы 46-48. Конец примечания. Характер изображения знака позволяет интерпретировать его и как неаккуратно выполненный трезубец. Восьмой. Следующая монета происходит из склада, зарытого в Среднем Поднепровье, в Копиевке, Украина, Винницкая область, в середине 950-х годов. На дирхем, чеканенный в 911-912 годах, нанесено контурное изображение двузубца. На обратной стороне схематическое изображение питьевого рога. Девятый. Монета с контурным изображением двузубца, подражание саманидам. Происходит из клада с территории современной Эстонии. Клад был зарыт в первой половине XI века. Время чеканки дирхема – 10 век. Двузубец нанесен неровными линиями, часть из которых не доведена до конца. Дирхем имеет два отверстия для подвешивания, расположенные таким образом, что при подвешивании знак занимал правильное положение. Десятый. Незаконченное изображение двузубца. Отсутствуют правая и нижняя части знака. Нанесено на монету из клада середины X века, найденного в Звеничеве, в Среднем Поднепровье. Монета чеканена в 895-905 годах. 11. Контурное изображение двузубца нанесено на дирхем, чеканенный в 919-920 годах. Хранится в Копенгагене. Место находки неизвестно. Примечание. Мельникова. Знаки Рюриковичей на восточных монетах. Страницы 46-48. Конец примечания. 12. Монета с контурным изображением двузубца. Саманидский дирхем 913-914 годов. Место находки неизвестно. Двузубец нанесен ровными глубокими линиями на реверсе монеты. На аверсе – граффити, которое можно интерпретировать как изображение кормы ладьи с поднятым рулевым веслом. 13. Монета с контурным изображением двузубца. Саманиды 924-925 годы. Была найдена, по всей видимости, на территории Швеции. Хранится в Берлинском музее. Граффити нанесены на лицевую сторону дирхема. Назначение двузубцев на дирхемах точно определить невозможно. Однако вполне убедительной представляется версия о государственно-владельческом смысле этих граффити. Связь монет, несущих так называемые знаки Рюриковичей, с дружинно-княжеской средой и, более конкретно, с великокняжеской властью Киева, подтверждается также тем, что около половины таких монет происходит из Среднего Поднепровья, и на ряд дирхемов нанесена дружинная символика. Изображение стяга, ладьи, питьевого рога. Примечание. Добровольский, Дубов, Кузьменко. Граффити на восточных монетах. Страницы 68-74. Мельникова. Так называемые знаки Рюриковичей на восточных монетах. Страницы 47-49. Конец примечания. Со времен Владимира на первые русские монеты, сребреники и златники, наносятся трезубцы как знаки легитимности монет. Исключение – усложненный крестом двузубец Святополка. Трезубцы, ставшие в это время лично родовым знаком Рюриковичей, выступают на первых русских монетах как символы государственной власти. По предположению Добровольского, Дубова и Кузьменко, еще до начала чеканки собственной монеты княжеским знаком клеймились некоторые дирхемы, превращавшиеся таким образом в государственную платежную единицу. В период Святослава таким знаком был двузубец, который выступал на дирхемах своего рода государственно-владельческим знаком. Примечание. Добровольский, Дубов, Кузьменко. Граффити на восточных монетах. Страница 130. Конец примечания. Это предположение тем более обосновано, поскольку из 16 известных на дирхемах так называемых знаках Рюриковичей, 13 являются двузубцами и только 3 трезубцами. Затем трезубцы ставились уже на русские монеты, и нанесение их на дирхемы просто не имело необходимости. Два самых ярких, но при этом достаточно спорных в интерпретации предмета, несущих изображение двузубца, свинцовая печать из Киева и округлая костяная пластина из Саркала, Белой Вежи. Известны в российской науке уже достаточно давно, однако исследованы недостаточно подробно. Актовая вислая свинцовая печать с изображением двузубца была найдена в 1912 году при раскопках Милеева на территории Десятинной церкви. Уже к моменту выхода фундаментального свода актовых печатей Янина в 1970 году этот предмет был окончательно утерян. На сегодняшний день сохранились только опубликованные прорисовки. На обеих сторонах печати помещено изображение двузубца. По краям печати идет круговая, малоразборчивая надпись. Хотя изображение этой печати попало в ряд публикаций, первый подробный анализ и атрибуция изображенного на ней двузубца были даны лишь в 1970 году Яниным. Примечание. Орешников. Классификация древнейших русских монет. Страницы 93-95. Артамонов. История хазар. Ленинград. 1962 год. Страница 430. Янин. Актовые печати Древней Руси. Москва. 1970 год. Страницы 38-41-166. Конец примечания. Интерпретация знака на печати основывается на реконструированной в российской историографии системе преемственности так называемых знаков Рюриковичей. Янин прослеживает определенную закономерность в наследовании знаков. Каждый знак сочетает в себе так называемые родовые признаки, графическую основу, общую для всех знаков Рюриковичей, и индивидуальные детали, характерные для конкретного князя. То есть прослеживается система наследования, существовавшая еще в боспорской и аланской традициях, и отмеченная для так называемых знаков Рюриковичей уже Орешниковым, наследование отцовской тамги с добавлением или изъятием той или иной детали. Примечание. Янин. Актовые печати Древней Руси. Москва, 1970 год. Страницы 38-41-166. Конец примечания. Именно эта печать стала одним из основных аргументов атрибуции двузубца в системе лично-родовых знаков Святослава Игоревича. Один из фрагментов круговой надписи на печати Лихачев прочитал как кириллические буквы «стла», которые интерпретировал как часть имени Святослав. Мотя и Сыромятников увидели на печати русскую надпись, выполненную при помощи греческого алфавита и расшифровываемую как «князь Святослав». Примечание. Мотя, Сыромятников, княжеские тамги Святослава Игоревича как источник изучения истории древнерусских городов. Древнерусский город, Киев, 1984 год, страница 86. Конец примечания. Более обоснованной на сегодняшний день представляется интерпретация надписи Молчановым, прочитавшим ее как «Греческое написание имени Святослав». Примечание. Молчанов. Печать Святослава Игоревича. К вопросу о сфрагистических атрибутах документов внешней политики Древней Руси X века. Внешняя политика Древней Руси. Москва. 1988 год. Страницы 50-52. Печать Святослава фигурирует и в письменных источниках. При заключении договора с греками в 971 году, воспроизведенного в повести временных лет, упоминается печати, скрепляющая договор. В заключительной формуле со стороны русов говорится: «Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и записали в хартии этой, и скрепили своими печатями». Примечание. Повесть временных лет. Москва, 1996 год, страница 171. Конец примечания. При раскопках Саркела, крупнейшей хазарской крепости на Нижнем Дону, была найдена круглая костяная пластина с изображением двузубца. После масштабного похода Святослава на хазарский каганат в 965 году захваченная хазарская крепость Саркел превращается в древнерусский город Белая Вежа. При первой публикации этой костяной пластины Артамонов не связывал еще этой находки со Святославом и событиями 965 года. Примечание. Артамонов. Саркел. Белая Вежа. Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Том 1. Материалы и исследования по археологии. Номер 62. Москва. Ленинград. 1958 год. Страница 74-76. Эта связь была озвучена позднее, однако практически не аргументирована. Примечание. Артамонов. История хазар. Санкт-Петербург. 2002 год. Страница 431. Янин. Актовые печати Древней Руси. Москва. 1970 год. Страница 41. Конец примечания. В историографии уже прочно утвердилось мнение о том, что на этой пластине изображен княжеский знак Святослава, хотя автор раскопок Артамонов не указывает археологического контекста этой находки в слоях Саркела Белой Вежи и не дает никакой сколько-нибудь точной датировки или стратиграфической привязки. Также из Саркела происходят два двузубца, процарапанные на амфорах. Примечание. Флёрова. Граффити Хазарии. Москва. 1997 год. Страницы 229-230. Конец примечания. Хотя они и несут линейное изображение, аналогичное граффити на дирхемах, но, возможно, связаны с так называемой местной ирано-тюркской традицией тамго-пользования. Более уверенно с так называемыми знаками Рюриковичей можно связать целый ряд тамг, процарапанных на кистине X-XII веков из Саркела. Среди них есть и двузубец, который Белецкий считает возможным датировать X веком. Примечание. Белецкий. Знаки Рюриковичей. Часть первая. X-XI века. Исследование и музеификация древности Северо-Запада. Санкт-Петербург, 2000 год. Выпуск 2. Страницы 103-104. Конец примечания. Чрезвычайно интересен случай обнаружения двузубцев на стенах гробницы царского кургана под Керчью. Судьба этого памятника во многом похожа на историю пещерного комплекса Басараби. На вершине кургана, сооруженного в IV веке до нашей эры, расположена гробница одного из боспорских царей. Около X-IX веков гробница была превращена в христианский храм. На стены 75-метрового коридора Дромоса, ведущего к погребальной камере, храму, нанесено большое количество разновременных граффити. Среди них присутствуют три двузубца, попавшие сюда около X века. Амелькин считает эти двузубцы знаками Рюриковичей и связывает их появление здесь с восточным походом Святослава, затронувшим земли на восточном берегу Керченского пролива. Примечание. Знаки Рюриковичей на стенах гробницы царского кургана под Керчью. Древнейшее государство Восточной Европы, 1999 год, Москва, 2001 год. Страницы 239-254. Конец примечания. Как видим, ряд изображений двузубцев на различных категориях предметов действительно удается связать со Святославом и временем его княжения. На сегодняшний день генеалогия так называемых знаков Рюриковичей в целом разработана. Опорными хронологическими моментами здесь явились печать Святослава, знаки на златниках и сребрениках, имеющие четкую атрибуцию, и ряд печатей XI-XII веков, несущих имена князей, что также достаточно уверенно позволяет атрибутировать знаки. Примечание. Смотрите. Молчанов. Знаки Рюриковичей. Проблемы изучения. Нумизматика на рубеже веков. Труды Государственного исторического музея. Выпуск 125. Нумизматический сборник. Часть 15. Москва. 2001 год. Страницы 85-107. Конец примечания. Недостающие или не вполне доказуемые элементы схемы развития знаков реконструируются условно. Так, например, присутствие двузубцев в виде граффити на дирхемах в конце IX, первой половине X веков позволило предположить, что они относятся к предшественникам Святослава, Олегу и Игорю. Поскольку двузубец в таком случае переходил от князя к князю без изменений, до эпохи Святослава, Мельникова предположила, что на этом этапе двузубец не являлся лично родовым знаком, выступая либо как знак правителя, главы рода Рюриковичей, либо как общеродовой знак. Примечание. Мельникова. Так называемые знаки Рюриковичей на восточных монетах. Страница 49. Конец примечания. В эпоху Святослава и его сыновей двузубый знак начинает изменяться при переходе к наследникам. При наследовании отцовского знака он изменяется практически во всех случаях на один новый элемент, на что специально обратил внимание Белецкий. Примечание. Белецкий. Знаки Рюриковичей. Часть 1. 10-11 века. Страница 38. В связи с этим вновь можно вспомнить подобный принцип исследования родовых знаков в сармато-аланской традиции. Конец примечания. Владимир изменяет знак своего отца Святослава, добавив центральный зубец и превратив знак в трезубец. Его сыновья Изяслав и Ярослав наследовали отцовский трезубец, дополнив средний зубец каждый своим новым элементом. Внук Святослава, Святополк, наследовал двузубец, усложнив его левый зубец крестом. Вероятно, этот знак восходит к неизвестному нам знаку его отца Ярополка. Таким образом, после Святослава так называемые знаки Рюриковичей приобретают характер лично родовых. видимое противоречие в характере наследования знака до Святослава, когда он существовал без изменений, и после, когда с каждым князем он приобретает новые элементы, вероятно, объясняется принципиальными изменениями в характере княжеской власти Древней Руси, происшедшими в последней четверти X века. До Святослава владения Рюриковичей никак не дробились, и нам известны только, так сказать, прямые наследники – Олег, Игорь, Святослав. В эпоху Святослава происходит первый, что называется, раздел земель между его сыновьями – Ярополком, Олегом и Владимиром, приведший после смерти их отца к войне наследников. С этого момента начинаются изменения при наследовании так называемых знаков Рюриковичей. При этом важно отметить, что свой лично родовой знак, как предполагает Белецкий, Владимир начал использовать, получил, еще при жизни своего отца Святослава. Точно так же и Святополк позднее начал пользоваться своим лично родовым знаком, измененным двузубцем, уже при жизни Владимира Святославича. Примечание. Белецкий. Знаки Рюриковичей. Страницы 45-48. Конец примечания. Таким образом, эпоха Святослава Игоревича и его сыновей становится переломной в истории развития так называемых знаков Рюриковичей. Собственно, именно с этого периода и можно говорить о появлении лично родовых знаков в Древней Руси. Только с последней четверти X века складывается система наследования этих знаков. Появление двузубца Святослава на Нижнем Дунае в Басараби можно связать только с его активными действиями в период войны с Болгарией, а затем и с Византией в 967-971 годах, по хронологии повести временных лет. Возможно, нанесение так называемого знака Рюриковичей, в нашем случае двузубцы в районе Керчи, Саркеле, в Басараби, если согласиться с древнерусским происхождением этих знаков, в местах, находящихся вблизи границ Руси и связанных с военной активностью Руси, имело какое-то особое, геополитическое, ментальное содержание. Поскольку в этих местах была распространена местная традиция тамго-пользования, можно предположить, что нанесение здесь так называемых знаков Рюриковичей было рассчитано на понимание этого жеста местным населением. Следует обратить внимание на характерный элемент знака из Басараби, разделенная надвое вертикальной полосой нижняя ножка. Этого элемента нет на известных древнерусских аналогиях знака Святослава. Однако он присутствует на княжеских знаках его ближайших наследников. Подобный элемент прослеживается на нескольких сребрениках внука Святослава, Святополка, и на сребрениках сына Святослава Владимира. Нижняя ножка трезубцев также разделена пополам вертикальной линией. Здесь мы видим соответствие принципу наследования лично родовых знаков от отца к сыну, сохранение основной формы знака с индивидуальным изменением отдельных элементов. Возможно, эта деталь так называемого знака Рюриковичей, нижняя ножка, разделенная пополам вертикальной линией, была унаследована Владимиром и Святополком через неизвестный нам пока знак Ярополка от своего отца и деда Святослава. Тамга из Басараби в таком случае является своего рода недостающим звеном в типологической цепочке княжеских знаков X, начала XI веков.